Глава 17. Фрам входил в китовую бухту медленно и осторожно, ювелирно лавируя между гигантскими плавающими льдинами. Норвежский корабль, выплывая из тумана, выглядел как летучий голландец. На мачтах с собранными парусами и на бортах судна лежал снег и висели гроздья сосулек, корпус был покрыт толстым слоем инея, отчего Фрам почти сливался с ледником. Только норвежский флаг красным пятном выделялся на белом фоне. На дворе был конец февраля, и с момента ухода Веги прошло уже 25 дней. Я уже всерьез начал переживать за Корнеева. По всем расчетам, он давно должен был вернуться. За эти 25 дней на зимовье было сделано очень много. Мы закончили обкладывать зимовье, склады и хозяйственные постройки снежными блоками, распределили доставленный с корабля груз по тем местам, где он будет храниться, и даже сделали один выход для разведки маршрута и закладки продовольственных складов. Палатки, предназначенные для хранения свежего мяса, были забиты под потолок. Тупун и его инуиты в рекордный срок добыли больше 50 тонн мяса тюленей и пингвинов, почти полностью истребив поголовье этих животных в Китовой бухте. Уже который день они выходят на велиботах в море в попытках добыть еще и кита, и именно они первыми заметили Фрам. «Чё-то припозднились они!» Стоящий рядом со мной на берегу Арсений смотрел на корабль в бинокль. «Вышли раньше всех и только доплыли!» «Ты знаешь, мне на это плевать», – раздраженно ответил я. «Лучше бы они вообще не приходили. Меня сильно беспокоит то, что они сюда причапали. Это наша стартовая база. Нам не нужны тут соседи. Никто не должен знать, когда мы выйдем к полюсу. Иначе нам придется устраивать гонки на собачьих упряжках прямо на леднике и бежать с норвежцами на перегонки. Вот какого хрена им тут надо?» «Скоро узнаем. Они бросают якорь». Арсений опустил бинокль и повернулся ко мне. «Надо встречать гостей». «Незваный гость, как в жопе гвоздь», – прошипел я сквозь зубы. «Кто там сегодня дежурный по кухне? Галицкий опять? Пусть праздничный обед готовит. Скворцова и Сизова к нему в помощь выдели. Мясо там пусть пожарят или еще чего. Сами, короче, пусть разберутся. И водки достаньте, будем поить этих... этих гостей. И знаешь что, обед готовить долго, так что пусть, пожалуй, пока организует нам легкую закуску прямо возле входа в зимовье, там, где непиленные дрова лежат. Вот не было же печали». Вельбот с Фрам откнулся в берег, и мои инуиты шустро приняли конец у бородатых скандинавов. Норвежцы выбрались на лед. Их утепленные штормовки были покрыты инеем, лица красные, суровые от мороза и долгого плавания. Впереди шел высокий, широкоплечий человек с бородой, на которой повисли ледяные крошки. Он поднял руку в приветствии. «Капитан Отто Свердруп, Фрам!» – произнес он на ломаном, но вполне понятном английском, слегка кивнув. За его спиной сгрудились еще пятеро человек с заплечными мешками и каким-то небольшим ящиком. Я шагнул вперед, стараясь выглядеть приветливо, хотя внутри все клокотало от раздражения. «Исидор Константинович Волков, руководитель русской арктической экспедиции», — сухо представился я. «Добро пожаловать в Китовую бухту!» «Холодное место вы выбрали до лагеря, господа», — усмехнулся Свердруп, окидывая взглядом наши снежные стены и склады. «Но, видно, вы уже хорошо тут устроились». Арсений кашлянул и тихо буркнул себе под нос на русском языке. «Слишком хорошо, чтобы еще с кем-то делиться». Я сделал вид, что не услышал, и пригласил гостей в сторону зимовья. Инуиты с любопытством разглядывали скандинавов, переговаривались между собой, а собаки злобно рычали и рвались с привязи, учуяв запах чужаков. Галицкий успел. Пока Скворцов и Сизов накрывали стол в зимовье у входа в домик, уже разгоралась жаровня, на решетке которой шкварчали куски мяса. Очевидно, он взял уже разогоревшийся уголь прямо из печи, а мясо было замариновано и готово заранее. Должно быть, он и планировал приготовить его нам на обед или ужин. На бочке стояли миски с квашеной капустой, с солеными огурцами, вскрытая банка паштета, ну и, конечно, бутыль с водкой, кружки, в которой Игорь Паншин и Куницкий уже наливали прозрачную жидкость. Остальные члены моей команды уже поджидали гостей возле импровизированного стола. «Садитесь, господа», — сказал я, указывая на бревна. «Пока готовится праздничный обед и накрывается стол, предлагаю на скорую руку согреться с дороги. За знакомство!» Норвежцы благодарно сели, стягивая меховые рукавицы. Свердруп поднял кружку. «За ваше гостеприимство, господа!» — сказал он. «Рад лично познакомиться с такой знаменитостью, как вы, господин Волков. Это честь для меня!» Я с трудом изобразил улыбку и чокнулся. В голове стучала одна мысль. Надо выяснить, зачем они сюда пришли и, главное, что знают о наших планах. Хмурый Арсений склонился ко мне и шепнул едва слышно. «Может, они хотят идти тем же путем, что и мы? Надо вытянуть сведения». «Вытянем», — так же тихо ответил я, — «только не сразу. Пусть сперва расслабятся. Нансена нет, тут только капитан, или их босс брезгует с нами встречаться, либо его нет на корабле. Если второе, то они уже где-то разбили лагерь, а Фрам тут с той же целью, что и наша Вега, которую я отправил на разведку. Пей, короче, и наливать снова не забывай». И я залпом осушил свою кружку. Арсений тут же перехватил бутыль и разлил всем еще по одной. Свердруп, словно и сам понимая, что разговор будет не только о вежливостях, сделал вид, что сосредоточен на еде. Но глаза его то и дело окидывали взглядом наши постройки, суету инуитов и даже собак, будто он пытался в уме прикинуть, сколько у нас людей, запасов и сил. Я чувствовал этот взгляд, и он мне не нравился. «Спасибо, Отто», — поблагодарил я. «Можно мне так вас называть? Ко мне можете тоже обращаться по имени. Скажите, где вы так задержались и где доктор Нансен?» «Мы шли долго». Свердруп немного помолчал, а потом ответил, глядя прямо на меня. «Лед задержал нас в проливе, да и ветер был не на нашей стороне. Но теперь Фрам здесь, и Нансен тоже. Он на борту. Устал и слегка приболел после перехода, потому предпочел остаться пока на корабле. Он передает вам приглашение посетить Фрам, если вам будет угодно». Я внутренне напрягся. Значит, все-таки сам Нансен здесь, и у норвежцев, наверное, еще нет базового лагеря. А если он здесь, то их планы куда серьезнее, чем я ожидал. Возможно, они захотят разбить свой лагерь по соседству с нами, и мы не в силах им помешать. «Спасибо за приглашение. Я думаю, что я им воспользуюсь. Надеюсь, ваши люди хорошо выдержали плавание?» — спросил я нарочито любезно. «Обошлось без потерь?» «Мы привыкли», — усмехнулся Свердруп. «Хуже будет впереди, на льдах, но это вас тоже касается. Слава богу, плавание прошло без смертей, у нас все живы и почти здоровы». «Это хорошо, я рад, что все обошлось благополучно, у нас тоже все в порядке. А что вы ищете в этой бухте?» — будто невзначай поинтересовался я. Свердруп отставил кружку и чуть наклонился вперед. «Мы обследуем ледник Росса, и раз уж оказались здесь, решили зайти с визитом вежливости. Наш лагерь расположен на мысе Ройтс, немного севернее базы Адамса. Англичане базируются на мысе Эванс. Так уж вышло, что мы пришли последними, когда все самые удобные места для базовых лагерей были уже заняты. Жаль, что мы не успели, конечно. Первоначально мы именно в этой бухте собирались ставить свое зимовье. Кстати, о вас мы узнали от экипажа вашего экспедиционного корабля, который встретили по пути. Не переживайте за него, он ушел к Австралии, так как получил небольшие повреждения от столкновения со льдом. По просьбе капитана Корнеева я доставил вам почту и сообщение, что Вега вернется за вами в январе следующего года». «Спасибо, Отто, вы прям сняли груз с моих плеч». Совершенно искренне поблагодарил я норвежца. Неизвестность душила меня и не давала нормально спать. «Мы уже начали переживать за наших друзей. Какие повреждения получил корабль?» От удара немного разошлась обшивка в носовой части. Ничего страшного, успокоил меня Отто. Помпы справятся, до Хобарта не дойдут без проблем. Капитан просто не стал рисковать и идти во льды на поврежденном судне, чтобы не усугублять проблему. Тем более, что мы и так собирались пройти вдоль ледника и заверили Корнеева, что сами доставим вам депешу от него. Так что все в порядке. Письма, последняя полученная нами в Аргентине пресса и другая почта в ящике, что мы с собой привезли. И еще раз благодарю, Отто. Я ваш должник. Не стоит. Норвежец протестующе поднял перед собой руки. Вы бы сделали то же самое для нас, я уверен. Здесь, в Антарктиде, нам, кроме как друг от друга, помощи ждать неоткуда. Кстати, выражаю вам свое восхищение. Блестящий ход с известием о том, что русские снялись с маршрута. Никто и подумать не мог, что у вас два судна и при этом императорская яхта – всего лишь отвлекающий маневр. Кто бы мог подумать, что русские используют роскошную яхту в качестве вспомогательного корабля? Пресса, особенно английская, конечно, кипит гневом, но я вас понимаю и не осуждаю. Это позволило вам прийти к Антарктиде первыми без лишней шумихи и занять лучшее место. Я аж немного подвис. Кто сказал, что полярная звезда – вспомогательный корабль? «Ладно вам, Исидор!» – с улыбкой отмахнулся норвежец. «Карты уже раскрыты, можно не делать вид, как будто это тайна. Алексей Романов дал обширное интервью после того, как весь мир получил вашу телеграмму из Ушуая. Вы это планировали изначально, пока полярная звезда отвлекала внимание прессы, делая вид, что получила серьезные повреждения». Вы по приказу вашего князя перегрузили с нее самое лучшее снаряжение собак, взяли самых опытных членов экспедиции и тихо ушли навеки. Кстати, полярная звезда уже на пути сюда, идет полным ходом. Думаю, что довольно скоро они к вам присоединятся. По мере того, как Свердруп говорил, у меня поднимался уровень адреналина в крови. В голове зашумело, а перед глазами появилась кровавая пелена. Гнида! Чертов Алексей выкрутился, да еще и обставил все так, будто я действовал по его приказу, будто именно он снарядил Вегу и отправил ее в плавание с самым лучшим снаряжением, которое он мне дал, и с самыми опытными членами экспедиции. Корабль, который я купил и снарядил за свои деньги, получив на свои плечи огромные долги, с людьми, которых даже не было в списках самых достойных людей, с собаками, которых он хотел купить в Австралии. И теперь эта падла на всех парах мчится сюда, чтобы окончательно испортить мне жизнь. Мало мне было конкуренции с англичанами и норвежцами, так еще и это». Тем временем Галицкий с красным от жара лицом сгрузил на поднос еще жареного мяса и позвал нас в зимовье. Очевидно, Сизов и Скворцов уже справились со своей задачей. От блюда с мясом запах шел такой, что собаки завыли и рванулись с привязи. «Пойдемте внутрь, господа, стол накрыт», — сказал я, с трудом сдерживая рвущийся наружу гнев. «Путь у вас был тяжелый». Мы вошли в зимовье. Тесный домик, стены которого обложены снежными блоками, освещался коптящей лампой и теплом печи. Стол, сколоченный из досок ящиков, был заставлен блюдами. Мясо, капуста, рыба, хлебцы. Сизов и Скворцов, вытирая руки о фартуки, замерли у двери, с любопытством разглядывая пришельцев. «Ты это слышал?» Я кипел гневом и не мог его сдержать в себе, поэтому пока норвежцы располагались, я выдернул Арсения на кухню. «Ты слышал, что этот урод сделал?» «Все я слышал, успокойся. Арсений тоже счастливым не выглядел. Давай потом поговорим. Проводим норвежцев, остынем, посмотрим почту и уже на холодную голову все обсудим». «Вот же тварь!» Я с трудом смог взять себя в руки. «Ты прав, дружище. Вначале нужно отделаться от Свердрупа. Сильно не пей. Вечером общий сбор». Норвежцы сбросили штормовки и уселись. Свердруп занял место рядом со мной, остальные порассадили по лавкам и ящикам, Панчин снова налил, и все подняли кружки. «За взаимную помощь и наших норвежских друзей», – произнес я. «Пусть этот суровый край и наше соперничество никогда не сделает нас врагами». Кружки звякнули, выпили, но уже через мгновение я почувствовал, как холодная злость снова поднимается во мне. Слова Свердрупа о полярной звезде не выходили из головы. Я встряхнулся, пытаясь собраться с мыслями. Не нужно показывать конкурентам, что у нас что-то идет не по плану. «А что скажете насчет собак?» — словно между делом спросил Свердруп, поворачиваясь ко мне. «Мы видели ваши упряжки, сильные псы, настоящие бойцы. Где брали?» «В Гренландии», — ответил я спокойно. «Там они самые выносливые и быстрые. Впрочем, я уверен, что ваши собаки тоже оттуда». «Хм...» — он кивнул. «Значит, на полюс вы все-таки идете с расчетом. Не только наука. Ладно, насчет собак вы не ошибаетесь. У нас их не столько, сколько у вас, но они тоже гренландские. Это действительно самые лучшие животные из тех, которых я встречал. Правда, сибирские лайки тоже неплохи, только достать их трудно». «А у англичан, — поинтересовался Ричард, — какие у них собаки?» «У них собак нет», — ехидно усмехнулся Отто. «У них маньчжурские пони. Адамс все же больше моряк, а не полярник. Но и англичанин до мозга костей. А англичане никогда не жили по-настоящему в снегу. Они хорошо знают лошадей. Собака же для них помощник в охоте или декоративное животное, но никак не тягловая сила. Мы виделись с Адамсом 6 дней назад, так вот, я процитирую его слова. «Собаки жрут больше, чем везут, и умирают в самый неподходящий момент. Очень заносчиво себя вел этот господин, я бы даже сказал грубо. Мы вынуждены были отплыть уже на следующий день после посещения его лагеря, чтобы не вступать в конфликт. На мой взгляд, для руководителя экспедиции Адамс не годится, так как не хочет ничему учиться и никого слушать. В его лагере вовсю процветает военно-морская дисциплина. Офицеры бьют матросов. Я это своими глазами видел. На что они рассчитывают? На то, что эти люди придут им на помощь, если что-то случится во льдах? Так в полярных районах нельзя. А про пони... Даже ваш опыт его ничему не научил, ведь вы в своих отчетах про пони писали. Любой эскимос с десятком собак умнее, чем этот Адамс. Пока вот так говорил, он заводился, как известный в мое время диктатор. В конце своей речи он уже чуть ли не орал от возмущения. Видимо, англичане действительно организовали норвежцам совсем не ласковый прием. За столом повисла неловкая пауза. «Извините, что-то я слегка перебрал с алкоголем». Немного отдышавшись, пробормотал Свердруп и, шатаясь, встал из-за стола. «Наверное, мы вернемся на корабль. Нам нужно отдохнуть». «Передайте доктору Нансену», — сказал я, медленно ставя кружку на стол и тоже вставая, «что я непременно нанесу ему визит завтра. Думаю, нам есть о чем поговорить». Свердруп удовлетворенно кивнул, и вся компания норвежцев заторопилась на выход. Через 10 минут вельбот уже вез наших гостей к Фраму, а я стоял на льду, глядя им вслед. Я был на удивление трезвый, несмотря на выпитое. Сегодняшний день принес нам много новостей, в основном плохих, и теперь все это нужно было как следует обдумать. Обдумать и решить, что же делать дальше. Но для начала нужно было прочитать письмо Корнеева и ознакомиться с переданной норвежцами прессой. У меня все еще оставалась призрачная надежда, что Отто или не так что-то сам понял или просто пошутил. Ну не может быть, чтобы полярная звезда шла сюда. Вся эта богема на борту едва выдержала штурм у берегов Европы, а тут... через весь глобус пилить. Угроза появления тут Алексея со свитой пугала меня сильнее, чем соперничество с норвежцами. «Да только с ними, ибо, исходя из услышанного, Адамса конкурентом я больше не считал. Не угнаться ему на копытах за собачьими лапами. На полюсе первым буду или я, или Нансен».